Глава 14. Кто бы сомневался, что проснусь от еще одного поцелуя и блуждания наглых рук по телу. Сонно мурлыкнув прямо в губы Нормана, я потянулась, не открывая глаз и выплывая из сонной хмари. Несколько упоительных минут мы потратили на нежности, а потом я все же нехотя отстранилась и выжидающе посмотрела на напарника. «И как?» — поинтересовалась я, не спеша выпутываться из его рук. Норман вздохнул, перекатился на спину, устроив меня сверху и уложив ладони на мою попку, обтянутую кружевом. «Два разрешения дали», — он поморщился. «А остальные два — категорический отказ, потому что там что-то такое сильно священное, и туда только по определенным дням можно прилетать. Ближайшие — через неделю». «Ну, будем надеяться, что нас ждет удача в этих двух», — жизнерадостно отозвалась я и, поддавшись мимолетному приступу хулиганства, слегка поерзала по Норману, прижавшись низом живота. «Поехали», — проворковала, склонив голову и глядя на него честными глазами. Бирюзовая глубина напротив потемнела, напарник стиснул мою попку и тихо рыкнул. «Тигра, не провоцируй!» «Хорошо», — легко согласилась я и вывернулась из его объятий, с невозмутимым видом принявшись одеваться. Послышался, но очень выразительный вздох и ворчание. «Отшлепаю, негодница!» Я натянула легкие хлопковые штаны и выпрямилась, хлопнув ресницами и чуть выгнувшись. «Да, милый, накажи меня!» Томно мурлыкнула, тряхнув волосами. «Я была плохой девочкой». «Так, не перестанешь дразнить? Мы сегодня никуда не успеем», — буднично предупредил Норман, приподнявшись на локтях и глядя на меня пристальным взглядом, в котором читались все его непристойные фантазии. «А я что? Я ничего. Просто одеваюсь». Закуталась опять во все эти покрывала, и мы вышли на улицу. Я с любопытством рассматривала дома, сложенные из желтого ракушечника, яркие одеяния местных, цветастые халаты и шаровары мужчин, расшитые покрывала женщин. Пахло здесь тоже своеобразно — пряностями, кофе и сладостями. Несмотря на условности и почти полное отсутствие зелени, ни скверов, ни просто декоративных кустов, город производил скорее приятное впечатление. Тут было множество фонтанов и фонтанчиков, встроенных прямо в стены домов, на углах улиц, в виде чаш, причудливых животных, диковинных мраморных цветов. Красиво, да. Мы дошли до стоянки слайеров, оплатили прокат на сутки и отправились на дело. Когда поднялись над городом, я засмотрелась на великолепный закат, играющий всеми оттенками красного, оранжевого и золотистого, и даже не заметила, как мы покинули город. Внизу раскинулась степь с редкими вкраплениями деревьев или кустов пыльно-зеленого цвета. Вдалеке у самого горизонта виднелись горы. Завораживающий, хотя и однообразный пейзаж. «Знаешь, я до встречи с тобой только в парочке миров была, и то проездом растения искала», — неожиданно призналась я, привалившись к плечу Нормана. «Ничего, поймаем маньяка, погуляем», — заверил напарник, обняв меня и прижав к себе. И я зажмурилась от удовольствия. Как же это здорово звучит! Вообще я вдруг поняла, что мне все равно, что делать с ним. Молчать, готовить, шутливо подтрунивать друг над другом или обсуждать что-то. Удивительное чувство единения внутри согревало, приносило умиротворение и создавала ощущение цельности. Была бы романтичной барышней, поверила бы в пошлую истинную пару. «Вон, кажется, там наш первый пункт», — спустя некоторое время произнес Норман. Мы подлетали к зеленеющему оазису, над пальмами которого возвышались остатки древнего строения, обвалившийся с одной стороны храм. Высокая свечка минарета без башенки наверху, остальное скрывало пышная растительность. А еще на панели приборов замигал желтый огонек, что означало магическую защиту и необходимо снизиться. И правда, прямо посреди степи виднелась будка стражника, которому следовало показать наше разрешение. Проверку прошли без проблем. Воздух пошел рябью, и наш слайер пролетел к самой границе оазиса. Дальше пешком осматривать место. Само святилище оказалось не таким уж большим. Рядом с ним выбивался ключ, образовывая чистое озерцо с питьевой водой. От каменных стен, сохранившихся всего с трех сторон, веяло стариной и силой. И вокруг росли духовные пожиратели, ярко-желтые, с махровыми венчиками и длинными черными тычинками. Тонкие усики, отходившие от стеблей, покачивались в воздухе без всякого ветра, улавливая волны силы и впитывая в себя. «Так, ну я даже не знаю, как надо ухитриться спрятать здесь тело», — пожал плечами Норман, оглядываясь. «Ни иллюзии, ни отвода глаз, ничего, только развалины и растения». «Может, завтра повезет во втором месте?» — коротко вздохнула я, соглашаясь. «Тут точно ловить нечего». Но мы еще немножко побродили, пока не начали сгущаться сумерки, и вернулись к слайеру. Что ж, зато прогулялись в красивое место. Тоже хорошо. В гостинице заказали ужин прямо в номер, благо рядом находился круглосуточный ресторанчик. Я оценила то самое мясо со специями и чуть не умерла от счастья, смакуя вкуснятину. Ну а после мы оказались, наконец, в постели. И уснули, конечно же, далеко не сразу. Вот, казалось бы, ведь знаю, как оно все будет. А все равно ощущения не теряют яркости и свежести. И желание такое же сильное. Наверное, и правда любовь. А засыпая уже на крепком и удобном плече Нормана, я вспомнила слова Зиноса насчет выбросов и успела только осознать, что они и правда прекратились. Значит, утром поспать не дали некоторые несознательные элементы, ласково зудевшие над ухом. «Тигрёна, пора вставать. Нас ждут великие дела. Тигра!» И раз — поцелуйчик в плечо. Я недовольно им дернула и попыталась глубже залезть под одеяло. Однако маневр не удался. Вредный Норман тут же ухватил его и нагло с меня стянул. «Уйди, противный!» — буркнула я, упорно зажмуриваясь и дрыгая ногой наугад, цепившись в подушку так, будто от нее зависела моя жизнь. «Сначала не давал спать полночи, теперь будешь ни свет ни заря!» «Уже 10 утра!» — невозмутимо откликнулся деспот и, поймав мою ногу, нежно коснулся губами стопы. «И кого-то ждет ароматный мясной рулет на завтрак. И копченая домашняя колбаска?» — вкрадчиво добавил этот змей-искуситель, продолжая меня целовать и возбуждать мой аппетит всякими непристойностями. «А еще нас ждут целых 3 святилища на проверку». «Одно!» — вздохнув, я открыла глаза, воззрившись на Нормана с откровенным осуждением. Он все так же держал мою ногу и словно в задумчивости поглаживал лодыжку. «И прекрати тискать мою ногу. Это не плюшевая игрушка». «Я уже проснулась», — добавила ворчливо, с сожалением оторвав голову от подушки. «Ой, прости», — задумался. Широкой ухмылкой отозвался несносный напарник и отпустил. «Ну что, в душ вместе?» Он выгнул бровь и выразительно взглянул на меня. «Только душ», — мстительно отозвалась я, поднимаясь с кровати. И с величественным видом прошествовала в уборную. Учитывая, что на мне не было ни клочка одежды, выглядело это весьма впечатляюще. По крайней мере, взгляд Нормана я ощущала отчетливо. Тем не менее, мы и правда просто помылись, привели себя в порядок и вскоре уже сидели в милом зеленом дворике, где находилась столовая. Передо мной стояли все обещанные Норманом вкусности, которые я и уплетала за обе щеки. Так, На наше счастье, все святилища находятся примерно на одинаковом расстоянии от города. Полголоса вещал напарник, пока я утоляла голод. Сейчас сгоняем во второе, куда у нас есть разрешение. А потом, почти шепотом осторожно уточнила я, собирая крошки от потрясающего мясного пирога и догрызая попку от домашней колбаски. На лице Нормана появилась знакомая хулиганская усмешка, от которой сердце пускалось вскачь и в животе щекотало от предвкушения приключений на пятую точку. «А потом посмотрим», — невозмутимо отозвался он и подмигнул. «Ух, все же не скучно с ним живется. Очень правильно я сделала, что выбрала этого мужчину. Тем более, если верить моей магии, это у нас взаимно. Я разогнала пинками стаю бабочек в животе, вздумавших размять крылья именно сейчас, допила божественный кофе со специями и поднялась. «Я готова», — известила Нормана, чуть не приплясывая на месте от нетерпения. И снова Слайер, и белесо-желтая степь с редкими зелеными вкраплениями кустарников и деревьев. Все-таки бедная здесь природа, но хорошо, хоть она вообще есть. Мы миновали проверку, добрались до второго оазиса с развалинами. Но и там тоже ничего не обнаружили, хотя облазили все до последнего кустика. А Норман даже применил какой-то хитрый артефакт, проникающий сквозь любую, даже самую сложную многослойную иллюзию. Не помогло. Второй и последний оазис, куда у нас имелось разрешение, оказался пуст. «Невезуха!» «Что будем делать?» — спросила я, когда мы уже летели в Слайере. «Нарушать законы!» — с воодушевлением отозвался Норман, и его глаза блеснули азартом. Я изобразила вопросительный знак, и он милостиво пояснил. «Проберемся в третий заповедник нелегально». «О! И как?» — тут же заинтересовалась я. «На месте разберемся». Самоуверенно заявил Норман и задал Слайеру другой маршрут. Третье место всего в 20 минутах лету. Я в восхищении уставилась на моего пушистика. Вот так ломиться без всякого плана? Силен. «Я разобрал защиту этих святилищ», — продолжил между тем Норман. «Не такая уж сложная. Реагирует на любой взлом и попытку проникновения без разрешения. Трехслойная. Завязана на артефакт у охранника. При этом заметила, что будка всего одна. Я кивнула, слушая его очень внимательно. У феронов есть способность на короткое время становиться незаметными для окружающих. А защиту я взломаю», — спокойно пояснил Норман. «Пока охранник будет разбираться, мы незаметно проникнем и все осмотрим». «А обратно как?» — дотошно уточнила я. «У нас будет где-то около получаса, пока приедут те, кто сможет восстановить защиту. А для Слайера есть отвод глаз». Норман достал из кармана плоскую коробочку, украшенную мелкими голубоватыми кристаллами, прикрепил к приборной панели и нажал кристаллы в какой-то хитрой комбинации. Они сразу мягко засияли, а коробочка окуталась дымкой. «Как приедем, активирую завесу», — пояснил напарник. К третьему оазису мы подлетели с обратной стороны от будки охранника. Норман посадил Слайер, и я порадовалась, что машинка двигается бесшумно. Мы выбрались. Я, подумав, скинула балахон, в котором могла запутаться в самый ответственный момент. Все равно ведь нас никто не увидит. Надеюсь. Напарник подошел к невидимой защите, остановился, прищурившись, и встряхнул кистями. Я замерла за его плечом, во все глаза глядя, как работает чужая магия. По пальцам Нормана забегали синие искорки, срываясь иногда на землю, а потом он просто прикоснулся к невидимому куполу, резко выдохнув. Раздался едва слышный звон, по воздуху прошла рябь, и напарник, подмигнув и крепко ухватив меня за руку, потянул за собой. «А теперь вперед», — полголоса произнес он, и я заметила, как с его руки на мою перетекло голубоватое сияние, окутывая постепенно все тело. и мы побежали. Я еще успела услышать раздавшийся приглушенный вопль, видимо, охранника, но оглядываться не стала. Времени в самом деле в обрез. Мы влетели в зеленые заросли, проскочили их и выбежали к развалинам. Тут храм тоже сохранился вполне неплохо, даже с крышами и стенами. И был он больше предыдущих двух, еще и с пристройками. Так возиться некогда. Норман остановился, выдохнул и вновь встряхнул руками. «Будем работать быстро и грубо». Он пошевелил пальцами, и с них сорвались голубые нити. Я поняла, что его магия тяготеет к синим оттенкам. Эти нити, переплетаясь в воздухе, стремительно полетели вперед, как маленькие змейки, словно вынюхивая что-то. Норман сосредоточенно замер, как будто прислушиваясь. Я с любопытством косилась то на него, то на мелькавшие среди растительности голубые нити. Со стороны границы продолжали доноситься крики, но уже чуть ближе. Видимо, охранник дошел до места нашего прорыва. Я начала нетерпеливо переминаться с ноги на ногу, вцепившись в руку напарника. И тут он прищурился, ноздри его хищно раздулись, и Норман снова рванул вперед. «Есть многослойная иллюзия и хороший отвод глаз», — отрывисто бросил он, и я возликовала. «Теперь быстренько снять показания и дернуть отсюда поскорее, пока не привалила толпа стражников и не пришлось отбиваться». Мы завернули за угол и затормозили. На поляне, в окружении духовных пожирателей, лежало тело. Я даже почти не удивилась, только выдохнула облегченно. «У нас 10 минут». Также скупо обрисовал ситуацию Норман и приступил к снятию улик. Хотя, собственно, самое важное для нас — это именно положение тела, чтобы узнать букву. Норман снял с нескольких ракурсов, взял на всякий случай кровь для анализа, еще раз осмотрел безмятежную и словно спящую блондинку с обрезанными прядями, и мы поспешили обратно. Напарник восстановил только отвод глаз. На иллюзии времени не оставалось. Крики приближались, похоже, стражник решил прочесать оазис самостоятельно, пока ждет подмогу. А оазис маленький. И фиг знает, какие магические сюрпризы у этого стражника за пазухой. Мы петляли по кустам, стараясь держать дистанцию и понять, где стражник. А потом с другой стороны раздались ответные вопли. Кажется, подмога прибыла быстрее, чем мы думали. Видимо, у них есть портативные порталы какие-нибудь на экстренный случай. Мы переглянулись и, не сговариваясь, ускорились еще, благо оба находились в хорошей физической форме. И у нас почти получилось. Мы даже добежали до слайера и запрыгнули в него. Однако, когда уже поднимались в воздух, амулет на приборной доске ярко вспыхнул и погас, превратившись просто в коробочку. «Да вашу ж мать!» — прошипел Норман. И его глаза полыхнули ярко-бирюзовым. Губы плотно сжались. «У них нейтрализатор», — буркнул он, стремительно бросая слайер в воздух, и тут же мимо пролетела светящаяся огненная стрела. Причем любой защитной магии. Редкая штука. Все это напарник говорил уже на ходу, бросая нашу машинку безумными зигзагами и уворачиваясь от выстрелов. Я благоразумно промолчала, поспешно пристегнувшись и вцепившись в сиденье. Надо сказать, что водил Норман виртуозно. Еще и на таких скоростях у меня сердце замирало от страха и восторга. Я едва не пищала, глядя перед собой расширенными глазами. Он не давал взять нас в клещи, резко меняя высоту, не давал подбить, меняя траекторию, хотя огненные стрелы порой пролетали в опасной близости от слайера. Главное — добраться до города. А там затеряться на улочках, забежать в гостиницу, забрать вещи и быстрее до портала. До границы города мы добрались очень быстро и успели выскочить из слайера. Норман прикрыл нас своей личной магией, против которой не работал нейтрализатор стражников. Но едва мы нырнули в переулок, наша машинка вспыхнула огненным шаром. Что ж, надеюсь, они подумают, что убили нарушителей, и погони не будет. Поплутав немного, мы замедлили шаг. Я старательно куталась покрывало, успела их натянуть перед тем, как выскочить. И к гостинице мы подошли спокойно и степенно. Собрались, поблагодарили хозяина и отправились в ближайший ресторанчик. Погоня разбудила зверский аппетит. «Я слона могу съесть», — пробормотала я, принюхиваясь к ароматам. Норман хмыкнул и заказал мне сразу две сочных отбивных. Себе взял двойную порцию рагу, и вскоре мы наворачивали обед, как два голодавших зомби, почти не глотая. Однако день еще не исчерпал сюрпризов. В ресторанчике находились несколько посетителей, в том числе и женщины, и одна из них сидела к нам спиной. Я бы даже не посмотрела в ее сторону, пока она не поднялась, чуть повернувшись и придержав свои балахоны. Лицо разглядеть не получилось, но мелькнула рука с характерной темной кожей, которая бывает только у темных эльфиек. Норман замер, скрипнув зубами, и в его глазах полыхнула злость, а у меня в груди заворочилось глухое раздражение. «В этом мире не бывает случайно зашедших темных», — полголоса произнес он и резко встал, не сводя с посетительницы взгляда. Она неторопливо направлялась к выходу, так и не посмотрев в нашу сторону. «Рамона?» — неуверенно переспросила я тихим голосом. «А кто же, кроме нее?» — прошипел Норман. «Как только узнала, что мы здесь! Сиди тут, я сейчас разберусь!» — бросил он и поспешил за эльфийкой. Я благоразумно осталась на месте. И правда, пусть разбирается с этой сумасшедшей бабой сам. У него всяко больше возможностей править ей мозги окончательно. Я уже сделала, что могла. И решила заказать себе еще чашечку кофе, махнув пробегавшему мимо официанту. «Кофе, пожалуйста», — вежливо попросила я. Парень что-то невнятно буркнул, вроде как согласие, и скрылся в стороне кухни. На краткий миг в его голосе почудились знакомые нотки. Но я отмахнулась. «Ну, что за ерунда? Вряд ли тут может быть кто-то из моих знакомых». Через пару минут мне принесли чашечку ароматного напитка. Я зажмурилась, поднеся ее к губам, и отпила глоток. И только проглотив, ощутила странный вкус среди ноток корицы и кориандра, но среагировать не успела. По телу прошла волна дрожи, пальцы рук и ног похолодели, и сознание стало стремительно заволакивать пелена. «Зараза! Пыльца черного колокольчика! Только она одна может на недолгое время погрузить нимфу в сон. Для остальных существ это смертельный наркотик, вызывающий привыкание с первого раза. И противоядия нет, а результат — неизбежная смерть. Поэтому она запрещена, и достать ее можно только на черном рынке». Эта мысль была последней, прежде чем я нырнула в темноту. Пробуждение было странным. Еще не открывая глаз, я поняла, что лежу на чем-то жестком. В теле бродила противная слабость. Мысли вяло шевелились в голове и жутко свербило в носу. Я чихнула. «Будь здорова!» От этого голоса все последствия принятия пыльцы черного колокольчика разом пропали, как не было. Я широко распахнула глаза, резко выпрямилась и уставилась на Ирвина, вольготно развалившегося в кресле и с ленивой ухмылкой, смотрящего на меня. И в глазах такое превосходство! Ну да, конечно. Комната без окон, просто четыре каменных стены и лежанка, на которой я валяюсь. Единственная дверь аж трещит от наложенных защитных чар. Но, видимо, темный плохо знает, на что способны разозленные нимфы, потому что первая эмоция, посетившая меня, именно злость, а точнее даже ярость. Он думает, если я не вижу, что вокруг, то не смогу воспользоваться своей магией? Неужели Ирвин и впрямь считает, что если в прямой видимости нет растений, я беспомощна? Двоечник. Я скрестила руки на груди, поёрзала, устраиваясь поудобнее, и ответно уставилась на похитителя, выгнув бровь. «И?» — спросила коротко, ожидая объяснений. Сама же еле сдерживала рвущуюся магию. Она ощущала глубоко под землей корни, чувствовала растительность вокруг и готова была прийти на помощь в любой момент. Что ж... Ох, Норман там с ума сходит же. Наверняка ищет меня. Но я этому Ирвину пообрываю все лишнее и его собственные нервы в узлы завяжу за переживания моего Ферончика. Только я имею право доводить моего оборотня, а не всякие взорвавшиеся темные. Сейчас ты мне расскажешь, до чего вы там с Норманом додумались и что на самом деле с букетами. Прямо выдал темный без тени насмешки, резко став серьезным, как Зинос во время очередной мозгопрочищающей лекции. «Я же правильно понимаю, что дело в них, да? Ты мне не все сказала про эти цветы». Глубокомысленно протянула я, не торопясь исповедоваться похитителю. «Иначе что? Сделаешь мне больно?» Сдержать ехидство не удалось. «О, поверь, у меня много способов развязать язык», — вкрадчиво заверил Ирвин, чуть подавшись вперед, и его глаза нехорошо блеснули. «Маньяк доморощенный. Только мне почему-то страшно не было, лишь градус злости подскочил, и удерживать магию на поводке стало крайне сложно. Нет, надо еще усыпить бдительность этого индивида». А Ирвин между тем продолжал. «И не надейся на помощь твоего приятеля», — хмыкнул он, небрежно щелкнул пальцами, и прямо в воздухе развернулось серебристое зеркало. Я увидела Нормана с перекошенным от злости лицом, какую-то вычурно обставленную гостиную и бледную до серости Рамону, прижатую к стенке. «Куда ты ее дела, тварь?» — рычал мой напарник, встряхивая эльфийку. «Ты же была там! Следила за нами!» «Да кого?» — истерично взвизгнула Рамона, вцепившись в его руки. «Что на тебя нашло? Я вообще по делам была в том мире. Что ты прицепился ко мне?» «Ты украла Зею!» — прошипел не хуже змеи взбешенный Норман. Лицо эльфийки выразило искреннее недоумение и растерянность. «Что?» — пробормотала она. «Не крала я никого!» «Больно надо связываться опять с тем полоумным стариком и твоей чокнутой подружкой!» Досмотреть вредно Ирвин не дал. Снова щелкнул, и экран пропал. «Так что твой разлюбезный напарник пущен по ложному следу, а тебя не найдет», — буднично сообщил темный и снова вперил в меня свой прокурорский взгляд. «Ну что, будем говорить?» «Или мне начать применять мой арсенал?» Он демонстративно хрустнул пальцами. Я глубоко вздохнула, подавив порыв скопировать его жест. «Ой, боюсь, боюсь. Грозный такой, убийца веником. Ты еще не видел нимфу в гневе, болезный мой». Улыбнувшись как можно очаровательнее, я хлопнула ресницами и выдала. «Хорошо. Давай начнем применять мой арсенал. Господин Ирвин». И я позволила магии, наконец, сорваться с кончиков пальцев. «Судя по всему, мы или где-то на окраине, или вообще не в черте города, но точно все еще в этом мире. Я даже не стала угрожать этому недалекому Зиносом. Бесполезно. Не поймет вообще». Темный только успел моргнуть, не сообразив, о чем я. Как дверь просто вынесла ворвавшимся пучком плотных, кожистых, толщиной с ногу взрослого человека корней. Они тут же сбили стул с Ирвином и оплели его так плотно, что он стал похож на гигантскую гусеницу с головой человека, выпученными глазами и открытым ртом. «Я же не дурочка. Я знаю, что ему нужны руки, чтобы колдовать». Спокойно встав, я подошла к нему и с интересом понаблюдала, как он силится что-то сказать. но вырывается только сипение. «Может, ты и крут, как вареные яйца дракона?» — флегматично произнесла я, разглядывая ногти. «Но нимфу лучше не злить. Сила природы, знаешь ли, она такая». Я подняла палец, многозначительно покосившись на побагровевшего Ирвина. «Это не только цветочки-василёчки. Всего хорошего. Корни тебя отпустят, как только я исчезну из этого мира», — обнадежила я задергавшегося темного. Прежде чем развернуться и направиться к разбитой двери, я успела поймать ненавидящий взгляд и даже подумала, а разумно ли оставлять его в живых. «Но я же не убийца. Я нимфа. И Ирвин слишком умный, чтобы еще раз попадаться на своих ошибках. Да, сейчас у меня нет доказательств, что именно он меня похитил. Однако второй раз не поленюсь, добуду. Да и теперь буду точно начеку. А вообще надо торопиться. Норман там с ума уже сходит. Интересно, забрал ли он вещи из гостиницы?» За дверью сразу оказалась какая-то грязная узкая улочка, из-за развороченных камней которой торчали мои корешки. «Так, ладно, мне надо к портальной станции, и чем быстрее, тем лучше. Хорошо, что Ирвин стащил с меня только верхний балахон. Я закуталась как могла и чуть ли не бегом бросилась вперед, стремясь выйти в цивилизованные места и наплевав на обычаи. Хочу домой, срочно, под крылышко моего Ферона и в его любящие объятия, потому что магия снова слушается и не стремится своевольничать. А это означает только одно — мои чувства взаимны. Мне удалось без приключений выбраться на какую-то более-менее приличную улицу, и, о счастье, там на углу стоял стражник, лениво поглядывая по сторонам и присматривая за порядком. Конечно, я поспешила к нему, состроив самую жалобную мордашку, на какую была способна. «Господин, простите великодушно, но мне нужна ваша помощь!» — выпалила я и, не дожидаясь его ответа, протараторила. «Видите ли, мы с мужем прибыли в ваш замечательный мир посмотреть и поесть вашего чудного мяса. Но я пошла в магазин и заблудилась. Мне срочно нужно к портальной станции. Мой Норман там, наверное, с ума сходит». И ведь почти не обманула. Стражник смерил меня взглядом, поморщился, но к моей великой радости кивнул и махнул рукой. Буквально через пару мгновений около нас остановился извозчик с открытой кибиткой. Скользнул по мне равнодушными глазами и с гораздо большим почтением посмотрел на стражника. «Отвези госпожу к портальной станции», — распорядился тот и грозно нахмурился. «И чтобы мне без глупостей». Я быстренько забралась на сиденье, и мы тронулись. Ехать пришлось около получаса. Ирвин завез меня на самую окраину города, зараза такая. Надеюсь, у него там все онемеет, пока я буду добираться до дома. И что Норман не успел наделать глупости в мое отсутствие. Я нервно кусала губы и чуть не грызла ногти, пока, наконец, впереди не показалась знакомая площадь. Ох! Спрыгнув с подножки, я подхватила балахон и бросилась к серебристым аркам, молясь про себя, чтобы удалось также договориться с магом-настройщиком. У меня же ни гроша с собой. Вещи остались в гостинице, ну или Норман их забрал. Главное, лицо пожалобнее. Я остановилась рядом с магом и на одном дыхании выпалила. «Простите, мы с мужем потерялись. Он ушел порталом, а я отстала. И все вещи и деньги у него. Мне срочно нужно домой, помогите, пожалуйста». И уставилась на него, хлопая ресничками и прикусив нижнюю губу, будто вот-вот разрыдаюсь. Он окинул меня снисходительным взглядом, закатил глаза и покачал головой. «Какой мир!» — проворчал этот замечательный человек. Спустя пару мгновений я уже выходила в таком родном и любимом Дорланде. Первым делом избавилась от надоевшего балахона и поспешила к своему дому. Ну, как поспешила? Пришлось ловить такси, надеясь про себя, что водитель согласится подождать, пока я сбегаю в дом за деньгами. Вот что по этому Ирвину там икалось и пукалось всю неделю от моих проклятий в его адрес. Домчали быстро и без проблем. Я заверила водителя, что у меня непредвиденные обстоятельства, и сейчас я отдам ему деньги. Сама же бросилась к дому с колотящимся сердцем. Распахнула дверь и громко крикнула прямо с порога. «Норман!» В ответ тишина. Так, волноваться и беспокоиться потом, сначала рассчитаться. Планшет мой лежал на столе в гостиной, и я перевела дух. Значит, Норман все же добрался до дома. Схватив планшет, я выскочила обратно, заплатила и вернулась, на ходу набирая номер напарника. Только позвонить не успела. Дверь распахнулась, явив моему радостному взору хмурого и усталого Нормана. Даже не дав ему опомниться, я тихонько взвизгнула и в один присест преодолела разделяющее нас расстояние, запрыгнув на Ферона и обвив руками и ногами. Как же я соскучилась по моему любимому пушистику! Надо отдать ему должное, завис Норман всего на пару мгновений, а потом стиснул меня в объятиях, буквально смяв рот жадным, почти грубым поцелуем. Я ответила с не меньшим жаром, вцепившись в него так, что отрывать пришлось бы с мясом. Кровь вскипела от желания, рванувшего по венам жидким огнем, меня впечатало в ближайшую стену, а Норман ухитрился, удерживая меня одной рукой и, не прерывая бешеного поцелуя, другой справиться с застежкой на моих штанах. Уф! Краем уха я услышала треск. Кажется, хана одежки, ну и к демонам, невелика потеря. Всего несколько нежных, откровенных прикосновений, и я улетела куда-то к звездам, балансируя на самом краю. Внизу живота все ныло от предвкушения, и я выгнулась, прижавшись к Норману, бесстыдно потерлась об него, ощущая выразительную выпуклость. Тихо рыкнув мне в губы, он оторвался на мгновение, обжег пылающим бирюзовым взглядом с вертикальным зрачком и хрипло выдохнул, попытавшись также одной рукой справиться со своими штанами. И у него получилось. Мой пушистик — лучший мужчина. Я поддалась вперед, снова закрыв ему рот нетерпеливым поцелуем, а через мгновение не сдержала длинного стона, ощутив долгожданное проникновение. И мир сошел с ума. Это было пронзительно, ярко, болезненно сладко. От резких глубоких толчков я всхлипывала, зажмуриваясь до разноцветных кругов перед глазами, стремительно взмывая куда-то за грань, где нет ничего, кроме безбрежного удовольствия. Одного на двоих. От того еще более вкусного и волшебного. Я чувствовала Нормана каждой клеточкой, буквально прорастала в него, цепляясь за широкие плечи и отдаваясь без остатка моему Ферону, желая принадлежать без всяких оглядок и оговорок. Просто потому что хочу, потому что это мой мужчина, и сравнивать его с другими нет никакого желания. Пускай это и выглядит ужасно пошло, влюбиться в своего первого любовника. Вот такая я неправильная нимфа. Нам обоим понадобилось совсем немного времени, чтобы поймать общее удовольствие. И хорошо, что соседи далеко и не смогут услышать моего ликующего крика, когда после особо мощного проникновения перед глазами взорвались звезды. А спустя мгновение около уха раздался хриплый стон Нормана. И я обмякла в его руках, блаженно улыбаясь и прислонившись к крепкому плечу, чувствуя себя абсолютно счастливой. Мы постояли немного, приходя в себя, а потом я услышала все еще хриплый голос напарника. «Как же ты меня напугала, тигра! Как ты ухитрилась похититься, несчастье мое!»